Единственный раз, когда мы уезжали за границу с ней, это было, когда мы уехали в Польшу. Мы работали с ней в Корчиковском лагере. Называется «Прогулка по старому Кракову». Тот день в июле дождем и светом на тротуары излился щедро. Я буду помнить, как буйство лета дарили небу земные недра, дарили небу земные недра. Слепые капли на кровлях висли, в зеленых плантах скворцы тонули, сновали лодки на светлой Висле, скрипели весла в тот день в июле. Сквозь чистый город брели мы рядом, под легким солнцем вода блестела, и так чудесно светился страдом, и даже камни Господне тело. В тот день в июле не отебели, с такой любовью заговорили раскаты грома и ливни трели, и взгляд счастливый Девы Марии, и взгляд счастливый Девы Марии. Огонь пресветлый, небесный ключик разбил мне сердце, не потому ли себя напрасно не стану мучить, лишь буду помнить тот день в июле.